Глава 39. Герцог смотрел на меня так горячо и ласково, что мне показалось, что я вижу перед собой совершенно другого человека. Весь его облик преобразился за последнюю неделю. Болезнь отступила, и теперь его лицо не казалось безжизненной маской, а взор стал живым, хотя и остался мрачновато строгим. «Мое мнение?» — удивилась я. «Неужели влиятельному герцогу де Моранси важно мнение о нем какой-то барышни? Или он уже не воспринимал меня как бесправную собственность?» Но я боялась в это поверить, потому добавила со вздохом. «Главное, что все выяснилось, мессир, и Мадлен не причинит зла Мишелю». «Ты права, но мне важно, что ты думаешь обо мне», — сказал он. «Странно. Герцогов не должно волновать мнение слуг. Говоря это, я имела в виду прежде всего себя. Похоже, он прекрасно понял это. Де Моранси долго смотрел на меня в упор, словно решая, стоит говорить со мной дальше на эту тему или нет. «Поверь, Дарёна, я не такой мерзавец, каким ты меня считаешь. Я говорю о соблазнении, Мадлен». «Это не мое дело, мессир», — нахмурилась я, желая уже уйти из его кабинета. Разговор принимал какой-то странный оборот. «И все же ты думаешь обо мне плохо, так? Считаешь, что я, будучи женат, приставал к Мадлен и обесчестил ее? Так думаешь?» «Не знаю, что и думать». «Скажу одно. Мадлен не была девственна, и я был у нее не первым. После я выяснил, что до меня ее любовником был граф де Флориньяк, а еще раньше садовник в доме ее отца». «Боже, зачем вы это все мне говорите?» — смущенно ответила я, совершенно опешив от его речей. Я не понимала, зачем он пытается оправдаться передо мной, словно хотел казаться лучше в моих глазах, и это нервировало. «Чтоб ты знала, что в ту ночь Мадлен пришла ко мне сама. Она не была невинной ни в мыслях, ни телом. В тот день мы с женой были приглашены во дворец на свадьбу к сестре короля, и я перебрал спиртного. Было уже поздно. И я искал Лауру. Она куда-то запропастилась. Забрел в какую-то пустынную спальню. Упал на кровать и уснул. Думал, что сплю в своей постели в нашей комнате, которую мы занимали с женой во дворце. И когда Мадлен пришла и начала целовать меня, я спутал ее с Лаурой, но едва чуть протрезвев от ласк, в темноте увидел, что это Мадлен, и немедленно отослал ее прочь». Он замолчал и громко выдохнул, говорить об этом ему явно было неприятно. «Я знаю, как это все звучит», — продолжал герцог. «Однако я сам не знаю, как все произошло. И да, я полный болван и глупец. Но в ту ночь меня словно опоили, и я не контролировал свои действия. Потому все и случилось. И поверь, никто не может корить меня больше, чем я сам». «Странная история», — ответила я, почему-то даже не сомневаясь, что дело здесь нечисто. Мадлен вполне могла хитростью и каким-нибудь зельем опоить его. «Согласен. Но еще более странно то, что через 2 дня, когда мы с Лаурой собирались возвращаться домой, Мадлен нашла меня и потребовала дать слово, что я буду молчать о нашей близости. Я, естественно, заверил ее, что сохраню эту тайну, и никто не узнает. Еще она твердила, что влюблена в меня уже несколько лет, с того момента, как король стал приглашать ее ко двору. А я по долгу службы часто сталкивался с ней в коридорах дворца и на балах. А потом ваша жена умерла, и вы решили поступить по совести». «Да, ты права. Едва прошло полгода положенного траура, я послал Мадлен письмо о том, что хочу встретиться с ней. Я не любил ее, но долг обязывал жениться. Она очень обрадовалась этому и тут же приехала сюда, в замок. Мы решили заключить союз, но я даже не предполагал, что пригрел змею на своей груди». Де Моранси отошел от меня, приблизился к камину, поправил угли кочергой, чтобы огонь разгорелся сильнее. Сегодня похолодало, и в замке было зябко. Я заметила, что вторую руку он держит в кармане, как будто пытается ей не двигать. «Как хорошо, что все наконец выяснилось, мессир». «Именно», — согласился он и снова обратил на меня взор. Пришлось, правда, вывести Мадлен на задушевный разговор, сказать, что Мишель поправляется, и она должна обязательно подружиться с ним. Иначе нам придется с ней расстаться. Ведь мой сын должен любить свою новую маму. Ах, вот кто спровоцировал приход чудовища Люсьена. Да, эта дрянь испугалась, что я отошлю ее, и приказала Люсьену не просто напугать мальчика, но и чтобы он не мешал ее планам относительно меня. Я слышала, как Люсьен угрожал Мишелю. «Какая же она!» — тихо подтвердила я. «Злыдня, одними словами». А я ведь до последнего не верил, что она прикажет слуге убить моего сына. Эта мразь совсем потеряла совесть и человеческий облик. «Если он у нее когда-то был», — буркнула я. Вдруг подумала, что герцог не имел права так рисковать Мишелем, а я еще помогла в этом. Себя я винила тоже. Но, слава богу, все кончилось благополучно. Пострадал только ваш гвардеец и черный кот. «Гвардеец жив», — ответил де Маранси. Люсьен только оглушил его, не более. В этот момент в кабинет осторожно постучали, и вошла Эжени с подносом, на котором я разглядела баночки и тряпки. Маленькая служанка замялась на пороге, увидев меня, и тихо пролепетала. «Я принесла бинты и мази, мессир, как вы и просили, и за лекарем уже послали». «Заходи». «Что-то случилось?» — спросила я. Герцог поджал губы, явно не желая ничего объяснять. Эжени же по простоте душевной ответила, проходя дальше. «Так вчера его сиятельство упал, повредил правую руку, вот она и болит у него с утра». «Эжени, замолчи немедля. Я не уполномочивал тебя болтать о моих болезнях», — осадил ее де Маранси. «О, простите, ваше сиятельство». Я нахмурилась и проследила за тем, как служанка поставила поднос с бинтами и мазями на столик. «Я помогу вам, мессир», — предложила Эжени. «Нет, ступай. Ты слишком много болтаешь», — вспылил герцог, махнув здоровой рукой в сторону двери. «И ты, Дарёна, тоже иди». Эжи, не видя недовольства хозяина, торопливо поклонилась и быстро покинула кабинет. Я же не спешила уходить. Подозрительно и изучающе смотрела на герцога, а в моей голове кружили странные мысли. «Я помогу с рукой, ваше сиятельство», — произнесла я твердо, подходя к мазям. «Вам одной рукой будет неудобно». Он хотел возразить, но, видя, с какой решимостью я подошла, все же медленно кивнул. Снял дорогой камзол и протянул мне больное правое запястье. Я проворно расстегнула запонку на рукаве мужчины, изучающе глядя на его лицо. Осмотрела руку, запястье выглядело удручающе. Отек и сильнейший синяк. Возможно, был даже перелом. До прихода лекаря надо было действительно зафиксировать руку, чтобы сильнее не повредить ее. Я быстро намазала лечебной мазью ушибленное место, чтобы снять боль, а потом начала осторожно забинтовывать запястье мужчины, стараясь не сделать хуже. Во время этой процедуры я продолжала изучать мимику герцога, и меня так и подмывало сказать вслух, о чем я думала. Его лицо было бесстрастным и хмурым. Он смотрел в сторону, чуть отвернув от меня голову, словно боялся, что я пойму то, о чем уже догадалась. В какой-то момент я не выдержала и утверждающе заявила. «Вы тот самый черный кот, и это не ваш любимец, а вы и есть сами кот. Вы превращаетесь в него по ночам, так?» Де Маранси тут же вперил в меня горящий взор, он был страшен. Мне показалось, что он готов испепелить меня насмерть. «Что ты несешь, девчонка?» – процедил он. Так и было, все сходилось. Черный кот впервые появился ночью в спальне Мишеля, когда я рассказала герцогу, что по ночам малыша кто-то пугает. И он пришел, видимо, проверить, обратившись в кота. А сегодня ночью так яростно набросился на Люсьена, едва не лишив его глаз. Только отец мог так рьяно и бесстрашно защищать сына, даже в обличии небольшого кота. И это опухшая правая рука сейчас и поврежденная правая лапа кота, на которую он хромал, когда он убегал. Все это окончательно убедило меня в своей правоте. «Ваше сиятельство, как это мило!» Воскликнула я и звонко рассмеялась. «Так вы превращаетесь по ночам в пушистого черного кота, а не в кровожадного дракона?» «Замолчи немедля или я огрею тебя тростью!»